Глава 34. Темнота душит и сжимает, давит на грудь всей толщей камня, что отделяет меня от безбрежных пространств неба. Пребывать здесь мучительно, противоестественно. Нельзя оставаться там, где нельзя распахнуть крылья во всю ширь, дать волю мощи своего тела. Неважно, что стены еще не сжимают меня физически, они выдавливают из меня жизнь и адекватность по капле и без этого. «Нельзя здесь быть! Нельзя! Нельзя!» — вопит все внутри. Зверь обвиняет, ярится, требует найти выход. Желает прорваться сквозь этот камень, толстое железо, живую плоть, преграждающую путь к небу. Уязвимость в любом проявлении недопустима, убийственна. Она порождает в душе кипящую злость, переливается в свирепую панику, смертельное отчаяние и снова становится яростью. «Мне нужно выбраться. Прочь, прочь отсюда. Нет неба над головой, нет жизни. Оковы человеческого тела невыносимы, унизительны они самоубийства. Зверь не хочет признавать ни единой причины, оправдывающей заключение. Ему плевать на разум и необходимость. Нет дела ни до чего, кроме нужды окунуться в ледяную синь бескрайнего простора. Убить всех без разбора и забыть о причинах тут находиться – отринуть всякую дурость в виде совести, привязанностей, чувства долга. Как же здесь все давит, давит, расплющивает. Крушит саму мою сущность. Нет того, ради чего это стоит терпеть. Или есть. Летисия. Мое имя, произнесенное тихо, но твердо голосом Крора, вырвало из странного чужеродного наваждения моментально, и я резко села, едва не ударив его лбом по лицу. Кошмары. Первый порыв отшатнуться, но когда наткнулась плечом на стену, на мгновение вспыхнула оборонительная агрессия, и только потом разум догнал уже пробудившееся тело. Огляделась, сопоставляя липкую удушающую тьму во сне и нормально освещенный зал, полный спящих людей. Конечно, он производил удручающее впечатление своей замкнутостью, но не до такой же степени, чтобы приключилось подобное. Клаустрофобией я так-то никогда не страдала. Да и в какой момент я уснула, так и не поняла. Казалось, это просто нереально перед нависшим над головой испытанием. «Я что-то говорила во сне?» — спросила у Бронзового, настороженно рассматривавшего меня. «Нет, просто металась и издавала звуки, как при удушье. Оно и было, хотя простым удушьем это и не охарактеризуешь». Меня как засунули под пресс и выжимали жизнь стремительным потоком. «Случается у меня такое», — буркнула я, укладываясь на бок спиной к ликтору. Вранье, но не совсем. Почти такую же подавленность и утекание всей жизненной энергии я ощущала в первые месяцы после Лукаса. Зачастую мне казалось, что осталась лишь моя оболочка, обескровленная и иссохшая. «Рассказать не хочешь? Извини, но не о чем». Пару часов до подъема мы так и пролежали, неподвижно изображая спящих, но прекрасно зная, что это не так. И, наконец, час икс настал. Раздалось громкое тяжеловесное лязганье, и появились местные ликторы, опять с оружием на изготовку. Вместо того, чтобы повести нас наверх, открыли проход еще ниже. «Летисия, помни все, что я тебе сказал», — тихо произнес Крор, перед тем, как отдать команду строиться моим бывшим одногруппникам. А мне указал в сторону Илэш и ее подопечных. Приблизившись, я почти ожидала от Киана каких-нибудь едких и пошлых комментариев, но он выглядел непривычно сосредоточенным, как будто ему совершенно не до моей персоны. А когда мы спустились еще на пару уровней... В помещение до мелочей, похожее на первый зал даров в бывшей цитадели, с таким же странным столбом посередине, то, кажется, вообще весь обратился в натянутую струну. Но совсем ненадолго, считанные секунды спустя, он расслабился. Точнее будет сказать, что стал выглядеть разочарованным. Режим «Серьезный МакГрегор» вырубился молниеносно, и если бы я не находилась рядом с ним... то и не заметила бы всех этих кратких метаморфоз до того, как он не сверкнул в мою сторону обычной ехидной ухмылкой. Но мне сейчас как-то не до него, потому что ноги реально быстро превращались в резину, Пульс бухал в ушах все громче, перед глазами начали мельтешить черные точки, а нутро и мышцы скручивало в предчувствии скорой боли. А то, что нас даже в туалет не потрудились сводить, ничуть приятных ощущений не добавляло. Атмосфера вокруг и до этого пропитанная электричеством человеческого страха стала просто взрывоопасной, когда все ликторы, построив нас по цветовым секторам, покинули зал, что в корне отличалось от первого раза. Кто-то начал всхлипывать, высокий парень справа же шумно задышал, глядя перед собой остекленевшими глазами. «Я никогда не влюблялся, знаешь?» — спросил он отстраненным голосом непонятно у кого, наверное, у себя. «Почему я не сделал этого раньше?» «Нет, я не хочу!» Вдруг истошно заголосила смуглая девчонка с синей нашивкой и бросилась к начинавшей закрываться двери. «Пожалуйста, я не вынесу этого еще раз!» «Лиана, вернись на место!» За ней ринулся парень из ее группы, но люк с безжалостным лязгом закрылся и тут же погас свет. Словно и без этого все выглядело недостаточно ужасным. Наступление кромешной темноты показалось оглушающим ударом не то что по голове, а прямиком по сознанию. Такое чувство, что вместе с освещением тут же пропал и весь воздух. Мышцы напряглись в ожидании борьбы с неизвестной опасностью. Легкие залило бетоном, стремительно выступил холодный пот. Поэтому, ощутив вдруг сильное сжатие на своих запястьях, я едва не заорала истошно и начала отчаянно вырываться. Но хватка оказалась подобна железным нерушимым оковам. «Тихо, злючка!» – прошептал Киан, вжавшись сзади всем телом, и властно вскинул мои плененные руки широко в стороны, как распял. «Нельзя сопротивляться, так ты только все задержишь в себе, и будет много хуже. Позволь этому дерьму войти и выйти прочь, представь, что это просто вода, а ты сосуд без дна. Не бойся утонуть, я не отпущу». Последние его слова смыло первой волной пронзительной боли. Она атаковала одновременно повсюду, не имея никакого очага или хоть малейшей локализации, была везде. Вдох, и все мои органы чувств отказали. Я не видела даже окружающей темноты, не слышала ни намека на звук, на собственный крик, не понимала, двигаюсь или совершенно неподвижно. Удерживает ли меня все еще Киан распростертый, как перед полетом? Или я корчусь в конвульсиях на полу? Есть ли вокруг воздух, другие люди? Нахожусь ли я еще в сознании? Или же провалилась в кошмарное забытье? Все вокруг меня и внутри стало невыносимой мукой, для объяснения степени которой не существовало слов, потому что понимание о прежних границах, объемах, степенях во мне сейчас не осталось. Я сплошная, бесформенная боль, растворенная в целом море такой же боли, в мировом океане боли, во вселенной боли. Тонула в ней, погружаясь, погружаясь и все больше отдаляясь от чего бы то ни было осязаемого, за что можно бы ухватиться, чтобы вернуть себя себе же обратно. И длилось это неизвестно сколько. В пространстве сплошного страдания нет такой категории, как время. Но постепенно исчезала и сама боль. Она окончательно пропитала меня, растворила в себе. Чувствовать я ее перестала. Меня вроде бы больше нет. И это оказалось внезапно приятным чувством. Спокойствие, свобода от всего. Никаких желаний и стремлений. «Иди назад, ищи выход». Это даже не голос в разуме. Это нечто совсем иное. Какой-то интуитивный зов, создавший вибрирующее движение в пространстве неподвижности. Он мешал. «Назад, немедленно возвращайся». Вибрация стала грубым толчком, и от него я вдруг снова обрела плотность, стремительно вернув себе кости, мышцы, кожу. И все это опять дичайше болело. А еще я начала задыхаться и метаться в поисках глотка воздуха. Но где его возьмешь, если вокруг нет ничего, и у этого ничего нет берегов, верха, низа, края? Я здесь, держу, чувствуй. Я разве могу еще чувствовать? Выходит, могу, потому что что-то действительно происходило. Сперва это было тепло, потом настоящий тягучий жар, давление. Это возбуждение. Обратно в себя, в свои чувства и ощущения я прямо-таки влетела на бешеной скорости и сразу из состояния потерянности пришла в ярость, потому что все это и жар, и давление, и возбуждение – реальность. Подлая скотина МакГрегор уже не держал меня за руки. Он нагло терся об меня сзади, силой вжимая свой стояк между моих обтянутых кожаными штанами ягодиц, и выцеловывал и облизывал мою шею, подбородок, мочку уха, постанывая, смакуя, как идеальную сладость. Обе его нахальные конечности под моей одеждой, одна дразнила и сжимала мою грудь, вторую он бесстыдно запустил в мои брюки и вовсю наглаживал и натирал предельно чувствительную сейчас плоть, а я при этом бесконтрольно извивалась и жалась к нему в ответ. Обретенное назад тело жила своей жизнью, дрожала и таяла под его прикосновениями. Упивалась ими, принимала жадно, как иссохшая земля влагу, и той же щедрой влагой проливалась в ответ, сжималась и натягивалась на грани финала. «Какого хера?» «Я убью тебя сейчас нахрен!» – зарычала и ударила его в лицо затылком со всей силой, что удалось в себе найти. Киан немедленно отпустил меня и зашипел в темноте, но тут же перешел на придушенный смех. «Злючка, обязательно было тебе опомниться так быстро. Все же так замечательно шло к твоему фееричному оргазму на моих пальцах, а ты все обломала. В тебе вообще есть хоть какое-то понятие о нормальности? Совести, блин!» Развернулась я и неожиданно поняла, что темнота больше не столь непроглядная, как раньше. Она начинала сереть, позволяя проступить деталям. И звуки с запахами вернулись, но это совсем не радовало. Вокруг сплошной плач и выворачивающие душу стоны и вонь, источаемая переживавшими агонию человеческими организмами. «Я едва не умерла, а ты решил воспользоваться этим, чтобы облапать меня?» Мне и в голову не пришло спросить, почему он не корчился, как остальные. «А зачем? Как будто уже и так непонятно, что ему эти пытающие нас дары все равно как раку щекотка. В моих планах пойти гораздо дальше простого лапанья. Да обстановка какая-то нерасполагающая, но не суть. Ты не умирала и даже близко, уж поверь мне, я все контролировал. Теперь даже могла разглядеть черты его самодовольной физиономии и то, как он беспечно пожал плечами. А теперь кончай устраивать трагедию из-за своей поруганной девичьей чести и побудь немножко полезной». «Какого?» «Цыц!» Тихий окрик, как толчок в грудь, заставляющий невольно прикусить язык. «Скажи мне, где выход?» Я огляделась, но ничего не нашла. Еще раз уже медленнее и внимательнее, и снова ничего. Напряглась, сосредоточившись на единственном желании выбраться из этого ада, и мой взгляд, как по собственной воле, независимой от моей, заскользил по стене и остановился в определенном месте. Сначала чернота, как и везде, но спустя секунды с удивлением обнаружила, что вижу прямоугольник, контур которого был четко обрисован полосками очень тусклого призрачного света тоньше волоса. На таком расстоянии настолько мизерное свечение. Никогда прежде мне не удалось бы его рассмотреть. «Вон там», – пробормотала, указав в нужном направлении. «Правильно, хорошая глазастая злючка. А теперь я буду передавать тебе людей, а ты их быстренько туда провожать». «Зачем?» Киан молниеносно приблизился и, обхватив мой затылок, прижался губами к уху. «Затем, что лично тебе их судьба не безразлична, а мне нужно, чтобы в проклятом эксперименте выжило как можно больше и его не свернули», — прошептал он, и мне показалось, что на этот раз я слышала чистую правду. «Еще нет, Летти, нужно будет потерпеть». Не теряя ни секунды, МакГрегор отстранился и вдруг поднес запястье ко рту, кусая. Тут же он склонился над ближайшим кадетом, подающим признаки жизни на полу, и, бесцеремонно нажав на челюсть, открыл рот и влил несколько капель своей крови. Также несуетливо, но очень быстро он вздернул его на ноги, придержал, убеждаясь в способности стоять, и сунул его скользкую от пота руку в мою ладонь. «Сейчас!» Повторил ту же процедуру с девушкой и качнул головой в сторону выхода. «Веди их туда и возвращайся. «Ты что творишь?» — шокированно прошипела на него. «Импровизирую, дорогая. Использую ситуацию в нашу пользу. Не время для вопросов, шевелись». И я стала действовать. Вела парами потерянных и дезориентированных кадетов к дверям и покидала, возвращаясь за следующими, обходя тела тех, для кого уже ничего нельзя сделать. Никто из новобранцев не оказался в состоянии выбраться из этого долбанного зала самостоятельно. Никто. Даже вынырнув из всепоглощающей боли, они оставались беспомощными. Говорили со мной и Кианом, но, судя по всему, совершенно не отдавали себе отчета, где они и зачем вообще куда-то двигаться. Хотели просто лежать на месте. Мы бы все тут умерли. Испытание, очевидно, было просто не по силам обычным людям. Стоило ли задаваться вопросом, понес бы кто-то ответственность за то, что нас этому подвергли?